Bible studies on Tuesday and Thursday. Вторник, четверг изучаем Библию. Tuesday over at the team place. На Горняцком, 5:30. Uh-huh. And Thursday here. Четверг здесь. 6:30. And tonight will be our last class of Bible college. Последнее занятие библейского колледжа. So you're welcome. Поэтому мы будем рады вас видеть. We're finishing up a study of eschatology. Заканчиваем изучать эсхатологию. And I love this study. Мне очень нравится эта тема. We'll be finishing up that study tonight. Закончим ее. 6:30 here. Сегодня. 6:30 здесь. Okay. Oh, yes. Next week. На следующей неделе. We are going to have a special guest from Canada. У нас будет гость особенный из Канады. Pastor Matt Round. Pastor Matt Round. Yeah. From Medicine Hat. Из Medicine Hat. Из родной церкви Дарвина. So he and his wife will be here next Sunday. Он со своей женой приезжает. If he's awake, I don't know if he'll be awake. Да, посмотрим, может он будет сонный. On Friday, I'm going to drive with Victor to Boryspil. С Виктором в пятницу. С Виктором поедем в Бориспиль. Their plane lands about 10:30 at night. Они прибывают. It's 22:30. Yeah. 10:30 вечера они прибывают. So we will gather them up, put them in the car. Соберем, посадим машину. Turn around and come back here. Развернемся и приедем назад. So we will arrive Saturday morning sometime. Субботу, может, утром доедем. I hope they sleep a little bit. Надеюсь, они смогут отдохнуть хоть чуть-чуть. And then we'll enjoy Saturday. Потом будем радоваться воскресенью. And Sunday they'll be here. В субботе и воскресенье. And then Sunday night I'm going to put them on an overnight train back to Kiev. И в воскресенье вечером я их посажу на поезд в Киев. So it will be a crazy time. Да, будет классно. Классно, не crazy. Окей. Говорю же по блату на институт. Okay. We've been studying the book of Titus. Мы изучали послание к Титу. And so if you have your Bible, please open to Titus chapter 3. Откройте, пожалуйста, свои Библии, третью главу Тита. Titus chapter 3. Тита, третья глава. Three verses. Три стиха. Verses 9. 10 and 11. 9, 10 и 11 стихи. What can we profit from these verses? Что мы можем взять из этих стихов? What can we learn? What good things are here? Что мы для себя можем узнать? Чему можем научиться? Well, let's pray and then we'll look at these verses together. Давайте помолимся и рассмотрим эти стихи. Lord Jesus, thank you for your word. Господь, спасибо тебе за твое слово. Thank you that we can trust it. Спасибо за то, что мы можем доверять ему. Each word, each sentence, каждому слову, каждому each verse, each chapter, каждому стиху, каждой главе. Thank you, Lord, for the truth that we learn. Спасибо, Господь, за истину, которую мы можем научиться. Thank you for what we learn about you. Спасибо за то, что мы можем узнать о тебе. About who you are. О том, кто, кем ты являешься. What we learn about your plan for your creation. За то, что мы можем узнать о твоем плане насчет творения. What we learn about ourselves. То, что мы можем узнать о себе. What we learn about how we need to live in this world. Том, как нам жить в этом мире. How we can live a good life. Как нам жить хорошей жизнью. A life that honors you. Жизнь, которая почитает тебя. A life that's full of purpose and meaning. Жизнь, наполненная целью и смыслом. And today, Lord, we thank you for these verses we're going to look at in the book of Titus. В частности, за эти стихи, которые мы будем читать из Тита. We pray with thanksgiving. Мы молимся с благодарностью. In the name of Jesus. Amen. Иисус Христос. We're going to talk about math today. You like math? Будем говорить о математике. Любите математику? This is good math. Ну, это классно, это хорошая math. This is different kind of math today. Другая. Sometimes, и иногда, sometimes less is more. Меньше – это больше. I don't understand. Не понимаю, как это. You can say it this way. Можно так сказать. Sometimes by you can add. Вы можете добавить. By subtracting. Отняв. When you subtract. Когда вы отнимаете, вычитаете. You're actually adding. Вы на самом деле прибавляете или добавляете. This sounds like very strange math. Очень странная математика. But that's what these verses are about. Но именно об этом говорят эти стихи. Let me explain. Давайте я объясню. This is wonderful biblical math. Очень классная библейская математика. And I'm not saying it's something that's wrong is right, not at all. Я не говорю, что что-то неправильное, это правильно. Okay. Let's look at these verses and I want to explain, okay? Давайте посмотрим эти стихи. Sometimes when you remove something, иногда когда вы что-то убираете, think with me now. Думайте со мной сейчас. Sometimes when you remove something that's harmful, когда вы как бы избавляетесь от чего-то вредного, you actually gain. Вы на самом деле получаете что-то. Oh, I'm starting to understand. Ну, теперь вроде бы понятно. Okay. If I remove something that's harmful, subtraction, уберу, отниму, то есть, then I can gain something that's healthy. То я получаю что-то полезное. Or maybe something that's safe. Или что-то безопасное. Protection, защиту, wellness, благополучие, blessing, благословение. When you remove something that's harmful, и когда вы что-то вредное убираете, when you move something that's harmful, отнимаю, вычитаете, как, you don't move just to a neutral position. Вы не переходите как бы в ноль. Mm-mm. You don't do that. В нейтральную позицию. You move to a positive position. Вы переходите в положительное you положение. You gain something. Вы что-то получаете. That you did not have before. Получать от того, чего у вас не было ранее. Something very positive. Что-то очень хорошее. Okay. I hope that's starting to make sense. Положительное что-то. Okay. И я надеюсь, вы уже начинаете понимать. Because that's exactly, I believe, what Потому these что, three именно. Verses are one will teach us вот today. Вот чему учат эти стихи, я верю в это. Okay. Let's look at these three verses. Very short. Very short. Коротко. Either read along and listen to these three verses, okay? Или слушай. Титу 3 глава, 9, 10, 11 стихи. Избегай глупых прений, пустых разговоров о родословиях, споров и ссор по поводу закона. Это не приносит пользы и не имеет смысла. Того, кто вызывает разделение, предупреди раз другой, но больше времени на него не трать. Такой человек уже полностью сбился с пути, грешит и этим сам себя осудил. Okay, that's it. Все. There are two key words here. Два ключевых слова, которые я хочу, чтобы вы увидели. In verse 9 and in verse 10. В 9 и 10 стихах. We see two very key words. Мы видим очень два ключевых слова. Avoid, избегать, and reject, и отрицать. Yes. Just 9 and 10. In verse 9 we have the word avoid. Да, в 9 стихе есть избегать. In verse 10 reject. Ну как-то отвергать этих людей. Why does Paul tell believers? He tells you and me. Why does he tell us Павел, to get rid of the things that he mentions here? Get rid of these. Чтобы мы избавились от этих вещей, о которых он говорит здесь в этих стихах. Well, what's the answer? Какой ответ? Well, in verse 9. В 9 стихе ответ. They are unprofitable. Говорится о том, что они бесполезны. They're worthless. это не приносит пользы и не имеет смысла. Now you could add other words like this. И еще можно добавить. They're useless. Они бесполезны. They're waste of time. Это пустая трата времени. They're no value. Никакой ценности в этом нет. You can even add the phrase they're harmful. И даже можно сказать, что они вредоносны. And in verse 11, see what he says? That the person who's trying to cause division in the church. Человек, который пытается создать разделение в церкви. What is he doing? What is that person actually doing? Что он на самом деле делает? They're sinning. Он грешит. They're sinning. Это грех. And Paul says he doesn't want God's people. Who's God's people? И он не хочет, чтобы Божий народ. Кто такой Божий народ? It's you and me. Это мы с вами. People in the church. He doesn't want God's people to be involved in sin. И он не хочет, чтобы Божий народ был вовлечен в грех. Why? Почему? Sin is harmful. Грех это вредно. It's negative. It's destructive. Это разрушительно. So he says about these things. И вот он говорит такие вещи об этом. The things that he mentions here in these verses. Он упоминает в этих стихах. He says, avoid them. Он говорит, избегайте. Reject them. Отказывайтесь от этого. He said, the church will be healthier. И он говорит, что церковь будет более здоровой. The church will be profited. Церковь получит от этого только пользу. If these things that he lists here, если вот это все, о чем он говорит здесь, are eliminated, от этого всего избавится церковь. You see the math? И видите, less, меньше, eliminate these things, избавиться от этого всего, is more, это больше. Will be better, will be profited, will be healthier. Будет полезнее. Okay? Adding by subtracting. И добавляя, отнимая, вы добавляете. We're going to add health. Мы добавим здоровье. If we subtract these negative things. Отнимем вот эти отрицательные вещи. That's true in every area of life. И это действительно во многих. It's not just the church. Сферах вашей жизни, и не только это церкви касается. Sometimes it's very simple. Иногда очень просто. Think of the principle. Вы можете подумать о таком принципе. Костя, when you do your work. Костя, когда занимается работой. Okay. He's a great craftsman. Он очень классный мастер. Okay. If you say you want somebody to help you. И когда тебе нужно, чтобы кто-то помог тебе. Somebody like me. Может я. I don't know what I'm doing. Я понятия не имею, что я делаю. So I come in there, I start doing this. Поэтому я прихожу и делаю это. Костя's watching me, he's going. Костя наблюдает. Oh my goodness. Ужас. He's ruining this. Он просто уничтожает все. If he subtracts me, если он отнимет меня, what happens to the project? Что случится с его работой, с его проектом? It won't just survive, it will flourish. Его проект не только выживет, он будет процветать. So if he takes me away from the project, уберет меня, eliminates me, removes me, уберет, избавиться от меня. What happens to the project? То что с проектом станет? The project is profited. Проект, it's healthy. Он принесет пользу. It's going to be done well. Полезным и все будет хорошо с этим проектом, yeah. Да? That's true. Это логично. If you're on a sports team. Если вы в команде спортивной. No, it's good for children. Mm-hmm. Everybody needs to play. Для детей это хорошо. Everybody всем нужно needs заниматься. To participate. That's a good thing. Участвовать, это классно. But professionally, think about professional teams. Мы говорим о профессиональном спорте. I want to play. О профессиональном. I'd like to play on the Ukraine football team. Я хотел быть в сборной Украины. Guys, can I play? Можно, ребята, я с вами. Yeah, you can. What if I played on the Ukraine football team? Что было бы, если бы я был в команде сборной? Would that help them or hurt them? Было бы им полезно или наоборот? Это было well, we know the answer. We know the answer. Мы знаем, это очевидно. Ответ очевиден. So, they need to eliminate me. Они должны eliminate me. Убрать меня, избавиться от меня из команды. The team is healthier. It's stronger. Команда станет более здоровой и сильной. Addition by subtraction. Отнимая, вы добавляете, опять же. So it's true in many, many, many areas of life, not just the church. Это работает во всех. What is it жизни, that Paul is telling Titus it needs to be eliminated? И что говорит Павел, чего нужно избавиться? We just read those verses. Мы прочитали эти стихи только что. What is it, if you were to summarize it, what is it that Paul is telling Titus needs to be removed? Что говорит Павел Титу? So that the church will be healthier. Что Тит должен убрать для того, чтобы церковь стала здоровой? Okay, here's the sequence, all right? И вот последовательность. He's talking about conversations. Он говорит о разговорах. That lead to debates. К спорам. That lead to споры, которые ведут anger, angry fights. К спорам злостным. That lead to которые ведут what? К чему? Division. К разделению. Okay. So here's the sequence. Вот последовательность такая. Discussion. Обсуждение. Is there anything wrong with discussion? Есть плохого в обсуждении? Нет, конечно, нет ничего. But these discussions, но эти обсуждения, can lead to debates, они ведут к спорам, which lead to angry fights, споры ведут к ожесточенным спорам, which lead to what? И ожесточенные споры ведут division, к разделению in the church, церкви. Paul says no. Павел говорит нет. This we can't have this. Нельзя допустить этого. Okay. So what is the topic of this original conversation? Поэтому что это за тема такая? Изначального разговора. What conversation about what? О чем они говорили? He says any topic. Он говорит любая тема. That is meaningless. Которая бессмысленна. That has no real purpose. Которая нету цели никакой. Any настоящей. Topic that leads to offending любая others needlessly. Тема, которая оскорбляет других. Не по поводу, не без причины. Any topic where people are asked to take sides against each other. Тема, в которой речь идет о принятии сторон. Me against you. Я против кого-то или кто-то против меня. Why? Зачем это все? Just to win the argument. Просто чтобы just to win. Оказаться правым в споре. Just to show that I'm smarter than you. Победить и показать, что я умнее тебя. Paul says that this kind of discussion does not lead to gain and profit. Не ведут ни к чему полезному. It leads to negative results. Только к чему-то негативному. And Paul says, please don't do this. Павел говорит, пожалуйста, не стоит этим, не нужно этим заниматься. Further, let's go a step further. Давайте еще. What kind of topic? What kind of discussion? Что за тема конкретно? О чем? Any discussion that suggests тема, которая this person говорит о том, что вот этот человек is better than this лучше, person. Чем вот этот человек. Let's follow this person. Давайте будем слушаться вот этого человека. And not that person. И не будем слушаться того человека. What's the result of a conversation like that? И к чему приведет такой разговор? Hurt feelings. Это ранит человека эмоционально. Anger. Злости. Division. И разделение. And for what purpose? И для чего все это? Why did this happen? С какой целью? For a person to gain control? Для того, чтобы заполучить контроль. To have power? Для заполучения власти. To show how smart they are. И для того, чтобы показать, насколько они умны. And again, Paul says. И опять же Павел говорит. He's saying here. Говорит здесь. Don't do that. Не нужно этого делать. Don't do that. Don't do that in the church. Ни в коем случае не делать этого в церкви. What kind of other things fall in this category of pointless arguing? И что еще входит в эту категорию бессмысленных споров? What kind of topics can they be? Темы могут. That can people just want to win, just want to win the conversation. Темы, в которых просто люди хотят оказаться правыми. Or someone actually trying to cause division in the church. Или кто-то, кто намеренно пытается создать разделение в церкви. What kind of topic? Что за тема? Well, there's all kinds. Очень разные. It's endless. Это список. It can be the silliest little things. Это может быть самые глупые, незначительные вещи. Or it can be huge, могут быть huge очень серьезные, theological discussions. Теологические обсуждения. Любой раз. Any time a person feels very strongly about каждый something. Раз, когда человек чувствуют себя очень уверенным в чем-то. And they bring up this topic. И они поднимают эту тему. in order to prove that they are correct, показать, что они правы, there is the potential, то есть потенциал, for that discussion, чтобы для этого разговора, to become a debate, казаться спором, to become an angry fight, казаться ожесточенным спором, and to cause division, и в итоге привести к разделению. Now, what kind of, let's talk about a couple of specific things. И давайте еще конкретнее будем говорить. Okay. Couple of examples. Пару примеров. Okay. Every Sunday, каждое воскресенье, after we're finished with our service, когда мы заканчиваем наше служение, what do we do? Что мы делаем? Talk. Okay. We provide a small lunch. Yes. Просто кушаем. What if we didn't do that? А если бы мы не делали это? What if somebody suggested, I don't like lunch after church? Что если бы кто-то сказал, мне не нравится то, что мы обедаем после церкви? And somebody else said, well, we have to do that. That's what we do. Мы должны это делать. Мы это делаем. Why? А зачем мы это делаем? Well, I don't know. We just do. Я не знаю, но мы просто делаем. I'm hungry. Я голоден. It goes back and forth. И туда-сюда люди спорят. And so a simple little thing like having a little bit of food after the service has the potential. После служения имеет потенциал. It has the potential of going from a discussion перейти от разговора, обсуждения to a debate, к спору, to an angry fight, к ожесточенному спору, to causing division in the church. И к разделению в церкви. By the way, кстати, we might have a little bit different lunch today. Сегодня будем кушать немножко. So be ready. По-другому. Ooh. Что-то другое будем кушать. Mm-hmm. Поэтому будьте готовы. Don't let it cause division. Пусть это не вызовет разделение. Let me give you another example. Еще один давайте пример дам. We're at the point in our at the ministry center. Мы дошли до момента, когда в нашем здании, where we need to строится, we need to talk about the floor, нам нужно the flooring in the building. О поле. Okay. What are we going to do with здании, on, what are we going to put on the floor? Что будет на полу в здании? Okay. Well, we're going to put some lino down. И будет у нас там линолеум. Okay. But. Но. Which color? Какой цвет? Which color? How thick? How thick should it be? Насколько толстый он должен быть? What kind of pattern should it be? И какой рисунок будет на нем? Okay, you say, well, that's a silly little thing. Это же глупо, это совсем незначительно. Just decide and do it. Просто решитесь и сделайте. Oh, it can be a discussion. И опять же, это может быть разговор. Just a conversation. Обсуждение. That conversation. И это обсуждение. Could become a. Может перейти. Debate. Спор. And that debate. И этот спор. Could become a what? Может стать чем? An angry fight where people are getting offended. Спором. В котором люди ссорятся друг с другом. Where people are taking sides. Спор, в котором люди принимают стороны. And that can lead to what? И это может привести к чему? Division. Разделение. You say, well, that is the silliest thing I've ever heard. Это самое глупое, что я когда-либо слышал. It is not. Это не так. I've been through construction and renovation projects in churches. Я присутствовал во время стройки и участвовал во всем этом. You would not believe. Вы даже не поверите. Some of the things that are said in a church meeting. Что могут сказать во время собрания церкви? When trying to pick когда paint for walls. Пытаются хотят выбрать краску для стен. Or maybe carpet for the floor. Или паркет для пола. Or ковер. Other simple things. И разные. I've heard some things in meetings that I would not want to repeat. Слышал такое, что даже не хочу повторять. Really? I'm not kidding. Я серьезно, я не шучу. Paul says, these things. Павел говорит эти вещи. These kind of disputes. Эти обсуждения. These kinds of the potential of having division in the church. Over words, over things that are of no profit. По поводу того, что совсем не полезно. They have no place. Не имеет никакой пользы. In the church. Всего этого не должно быть в церкви. So what do we do? Так что же делать? What are we called to be? К чему мы призваны? As followers of Christ. Как последователи Христа. In our attitudes towards one another. По поводу нашего отношения друг к другу. We are called to be. What's the very first thing? Первое. We are called to be. Мы призваны к чему? Humble. К тому, чтобы быть смиренными. We're to be humble with one another. To respect друг другу. One another. Проявлять уважение друг к другу. To protect. Защищать. The unity of the church. Единство церкви. Just this morning. Just this morning I was reading through Ephesians. Ефесянам. And I was reminded there again as I was thinking about this morning. Читал, я вспомнил. What does Paul say? Место Писания. Ephesians 4 verse 3. Ефесянам 4 глава. He says, be diligent. Be diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians 4:3. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. What did Jesus pray for in John 17? О чем молился Иисус в Иоанна 17 главе? That the world is watching the church. Что мир наблюдает за церковью. All the church around the world. Мир. Whether the church is small or big. За церковью по всему миру. The world is watching. Церковь, будь то маленькая или большая. And Jesus prayed. И Иисус молился. He prayed for one main thing. Одно, об одном основном. As the world watches. Что когда мир наблюдает. Jesus says, if this isn't there. Иисус говорит, что этого нету там, если мира нету. What Jesus was praying for. Иисус, о чем Иисус if молился. If this isn't visible in the church. То, о чем Иисус молился, этого нету, этого не видно в церкви. Then the world. То мир. Has the right to say. Имеет право сказать. That Jesus isn't Lord. Что Иисус не Господь. Really? Серьезно? Doesn't say that. Нет, там такого не говорится. Вы что? We gotta look at this. Нужно открыть. Нужно посмотреть. John 17. Иоанна 17. We could read the whole chapter. We'll only read two verses. Мы могли бы всю главу прочитать, но два стиха прочитаем. Verse 20 and 21. 20 и 21 стихи. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы все они были одно, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе. Пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. If there is not what Jesus is saying, то, о чем говорит Иисус, if the world does not see the unity, не видит единство, unity in the church, единство в церкви, then they are not, they are not going to believe, то они не поверят, that Jesus is the Messiah, что Иисус, that He is the Son of God, that He was sent by the Father, что Он был послан Отцом. Jesus said this. Иисус говорит это. He prays that we would be one. Чтобы мы были едины. Unity in the church is incredibly important. Это невероятно важная тема. So we need to be humble. Поэтому нам нужно быть смиренными. We need to respect one another. We need to protect the unity of the church. Единство церкви. We need to not be easily offended. Нельзя очень легко оскорбляться. We need to be listeners. Мы должны быть слушателями. We need to be servants. Мы должны быть слушателями. I am not called to win. Я не призван an argument. Победить спор. I am not called to be in control. Быть, держать все под контролем. We need to help one another. Нам нужно помогать друг другу. To remember that there are other things that are more important than winning. Помогать и and having control. Есть. What's more important? Другие важные вещи. What's more important than that? Нет. Которые важнее победы в споре или контроля. Что relationships. Отношения. Our relationships. Наши отношения. Okay. Unity in our relationships. Единство. unity in the church is much more important than winning, getting my what I think, getting that accomplished. И совершить то, что я считаю важным. My idea. We need to do what I think is right. Мы должны сделать так, как я считаю. No, that's not the most important thing. Нет, это не самое важное. Okay. It's not important at all. By the way. Кстати. By the way, this is not just true in the church. И это действительно не только в церкви. Where else is it important? Где еще? Where else is it true? Где это еще действительно? This is also true in. В marriages, браке, in families, в семье, at work, на работе, in any relationship, в любых отношениях, in any relationship, this is what God calls us to. Господь призывает нас. If we do this, если мы будем делать это, we will gain, получим, by subtraction, мы отнимаем, мы что-то получим. Okay, we need to remove. We need to remove these things, these negative things, эти отрицательные вещи, from our lives, из нашей жизни, from the church, из церкви, from relationships. Из взаимоотношений. When we remove these things, когда мы убираем, избавляемся от этого, we получаем, мы добавляем. We add more love. Мы добавляем больше любви. We add more maturity. Больше зрелости. We add more unity. Больше единства. We add more strength. Больше сил. In our relationships. В наших взаимоотношениях. And I like that kind of math. И я люблю такую математику. I think that's pretty cool math. Я считаю, что это очень классная математика. Okay. All right. Well, let's pray. Давайте помолимся. And then we'll enjoy some food together. И будем кушать. And just being able to talk together. Будем общаться. Okay. Lord Jesus, thank you very much for your word. Господь, спасибо тебе за твое слово. Paul was so concerned for Titus and the church. И Павел очень думал о церкви. Lord, he was concerned that these negative things be removed. И он думал о том, чтобы эти негативные вещи от них избавились в церкви. Lord, he knew that if these negative things would be removed from the church, он знал, что если бы от этого избавились, then they would be healthier. То эта церковь стала бы более здоровой. They would gain. Они бы наоборот получили. They would get something more if they took something away. Что-то больше, если бы они избавились от чего-то плохого. So Lord, I pray for us and our relationships. За нас и за наши отношения друг с другом. Lord, I pray that you would help us to remove these negative things. Господь, я молю, чтобы ты помог нам избавиться от этих негативных вещей. Being easily offended by something someone says. Чтобы мы так просто не оскорблялись от того, что нам кто-то говорит. By insisting to get our own way about things. Чтобы мы не настаивали на нашем пути. By easily being angry at others. Чтобы мы не злились легко на других. We need to remove these things. Нам нужно убрать это все, Господь. So that we might have a strong, unified church. Чтобы у нас была сильная, единая церковь. So that we might have strong, mature relationships. Чтобы у нас были крепкие, зрелые взаимоотношения. Lord, thank you for the food we are going to have. Спасибо тебе, Господь, за еду, которую мы будем есть. Thank you for the time we have together. Спасибо за это время, которое мы будем проводить вместе. To just talk together. Чтобы мы можем общаться вместе. To encourage each other. Воодушевлять друг друга. Thank you so much for each person that's here today. Спасибо большое за каждого человека. Thank you for our children. За наших детей. Thank you, Lord, for many that are not here. Спасибо, Господь, за тех, кто не здесь. We know that many are traveling. Мы знаем, что многие в разъездах. And others, Lord, we don't know. Maybe they're sick. За остальных мы не знаем. Может быть, они болеют. Maybe there are problems that we don't know about. Есть какие-то проблемы, о которых мы не знаем. We pray for our brothers and sisters. Молимся за них, Господь. Please watch over and protect them. Просим тебя, наблюдай и оберегай. Lord, we love you. Мы любим тебя, Господь. And we pray. In Jesus Christ. Amen.